Γαμόρα ίσατον και χπόρκαξ τα ουκλαστή πραχλάτη σαφναρκόν. Παρκά τα βοζιτά, να σβήλει πάτα καμή, στρελάλι πες σουδά. Забрали раздели до гола, нам церкви разрушали, лишали родного угла. Мы больше терпеть не хотим за сверстие расстрелы, за голод нужду отомстим.